Недавно обличена группа террористов, присланных в нашу страну американским ЦРУ и южнокорейской разведслужбой в целях совершить государственный теракт против нашего высшего руководства. В этой связи 11 мая постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики в ООН опубликовало официальное сообщение, в котором говорится: «За минувшие два месяца США провели крупнейшие в истории антисеверокорейские ядерные войны учения и одновременно подняли на ноги даже боевые силы спецназа для ведения операции по обезглавлению, призванной ликвидировать наше руководство. Это всем хорошо известно». США, недовольствуясь своей военной авантюрой, вместе с южнокорейскими марионетками пытались даже совершить теракт против нашего высшего руководства. Это лишний раз неопровержимо доказывает, что именно США – главарь международного террора и нарушитель глобального мира и безопасности. Обличенное и сорванное в этот раз суперкрупное преступление – это террор против не только нашей республики, но и справедливости и совести человечества и размахивание ножом против будущего. Следовательно, все страны должны сообща навсегда покончить со всякими антигуманными интригами, произволом и злодеяниями, беспощадно попирающими чаяния о мире и безопасности. ООНовские механизмы, в том числе и антитеррористический комитет ООН и члены государства ООН, должны активно откликнуться в поддержку справедливой антитеррористической борьбы нашего типа, в том числе наказания преступников. Чтобы помочь членам государствам ООН в понимании, к официальному сообщению приложено заявление представителя Министерства госбезопасности Корейской Народно-Демократической Республики от 5 мая 2017 года. Постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики в ООН потребовало распространять официальное сообщение вместе с заявлением представителя Министерства госбезопасности Корейской Народно-Демократической Республики как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН и отправило сообщение и в адрес Антитеррористического комитета ООН.